Глава 6. Агата. Вскоре после разборок со скандалистом Сидоровым позвонил Олег Иванович. Конструктивного диалога не получилось. Он просто орал, как ненормальный, и я даже не сразу поняла, чем именно недоволен мой многоуважаемый начальник. Чтобы не оглохнуть, трубку пришлось отложить на стол, поэтому в детали его претензий я особо не вдавалась. Когда телефон раскалился и затих, я рискнула вставить свое слово. «Олег Иванович, ваш двоюродный брат ни дня не работал, поэтому я его и уволила», — начала уверенно и, усмехнувшись, дополнила. «Кстати, остальные уволенные даже не появились». «Остальные?» — взревел охрипший от рева босс и, видимо, забыв о конспирации, разразился потоком новых обвинений. «Не будет никаких остальных! Нет их! Не существует! Но этот, он же меня разорит! Какого хрена я должен оплачивать его отдых?» «Ну, Олег Иванович», — протянула я нараспев и, прицикнув языком, намекнула. «Мы посовещались, и я решила, что в этом недоразумении есть и ваша вина, поэтому...» «Не нанимался я ему номер оплачивать!» — заорал босс, но его голос решил, что с него хватит. В трубке раздался жалобный хрип, кашель, и следующие слова Олег Иванович просипел почти мультяшным голосом. «Этот гад еще и жрет все самое дорогое! И в алкоголе себе не отказывает!» «Кто мы такие, чтобы ограничивать гостя в его желаниях?» — притворно обреченно вздохнула я и, помолчав, произнесла покорным голоском. «Вы сами рекомендовали придерживаться правила, что клиент всегда прав, а он нам потом положительных отзывов везде оставит, новых постояльцев привлечет и...» «Кажется, мне придется приехать и лично все проверить!» — многообещающе произнес босс, а я с готовностью поддержала. «Конечно, приезжайте, Олег Иванович. Хозяин должен приехать со дня на день, и вы сами ему все объясните, покажете, напишите гору объяснительных, выслушайте его наставления и замечания. За недочеты огребете тоже сами. А мне бы на выходной, а?» «Боюсь, я еще не выздоровел», — кашлянув, босс тут же пошел на попятную. «Да-да, голос у вас, ну, очень нездоровый. Да и нервничать, наверное, в вашем возрасте вредно». «Язва!» — огрызнулся он с нескрываемой злостью. «Ой, а это вообще очень опасное заболевание!» — заворковала я заботливо и, вскинув взгляд на открывшуюся дверь, поторопилась свернуть разговор. «Увы, но мне пора бежать, Олег Иванович. Выздоравливайте!» Трубку бросила, не дожидаясь начальственного благословения, и, поймав на себе раздраженный взгляд администратора, протяжно вздохнула. «Что случилось? Вика, только не говори, что наш гость опять...» «Ну, тогда я пошла!» — закатив глаза, проворчала Вика и, прицикнув языком, сделала шаг к двери. «Стой!» — простонала я и, потеряв гудящие виски, кивнула. «Говори, что этот ненормальный хочет?» «Тебя!» — потупив взгляд, вздохнула Вика и, пожав плечами, пожаловалась. «Все остальное мы ему уже предоставили. Сил нет. Матрас поменяли, подушки новые привезли, номер буквально продезинфицировали. Потом обнаружилась проблема с настенными светильниками, но я подозреваю, что он сам провода вырвал. Холодильник опустошает со скоростью света. Не понимаю, как он еще не впал в алкогольную кому. Обед и ужин заказывает с доставкой в номер, и официантка вынуждена находиться рядом и следить, чтобы он в еду волос или таракана не подсунул». «Вот ведь гад!» – прорычала я, а она кивнула. «Агата, с этим надо что-то делать. Он нам работать не дает. Может, дешевле нанять киллера? Пургена ему со снотворным подсыпать, что ли?» — задумчиво пробормотала я, а Вика мгновенно оживилась. «О, это я как-то не подумала. Спасибо за идею». Выражение Викиного лица напоминало зловещую маску богини смерти. Предотвращая жестокую расправу над обидчиком, я вскочила с кресла и окликнула зависшую в коварных мыслях девушку. Вика, стой! Ты что задумала?» «Это не я», — поиграв бровями, проурчала она, и мне пришлось брать все в свои руки. «А последствия потом сама отмывать будешь. Иди за стойку, я сама с ним разберусь», — пообещала я и, закрыв кабинет на ключ, направилась в номер, уже второй день оккупированный Сидоровым. Прежде чем зайти к проблемному постояльцу, сделала глубокий вдох, потом медленный выдох и, натянув на лицо приветливую улыбку, постучала в дверь. Получив позволение войти, заглянула в номер искривившись от алкогольного амбре, огляделась. «Ой, лучше бы я этого не делала». Подоткнув под спину несколько подушек, мужчина возлежал на большой кровати в одних трусах. В руке его поблескивал бокал с янтарным напитком, а у кровати красовалась батарея опустошенных бутылок. Поймав на себя осоловелый взгляд Сидорова, я поняла, что дегустация была в полном разгаре. С удовлетворением вспомнила про жалобу босса о неминуемом разорении, мысленно радуясь, что его братец не стеснялся в своих желаниях, ежедневно добавляя к счету внушительную сумму. Подойдя ближе, сдержанно улыбнулась и, всплеснув руками, вздохнула с нескрываемым разочарованием. «Что же вы, Иван Петрович, все в номере, да в номере? Сходили бы, хоть прогулялись». «Ой, рыбонька моя!» Сфокусировав на мне сальный взгляд, проблеял Сидоров и, похлопав рукой по покрывалу, позвал. «Иди же сюда, мне скучно». «Я как-то не готовилась к свиданию». Похлопав ресницами, я изобразила смущение и, кивнув в сторону окна, попыталась сменить тему. «Сходили бы хоть на пляж, там столько одиноких девушек загорает». «Тебя хочу!» — капризно законючил мужчина. Попытался сесть, но смог лишь завалиться на бок и пустить громкую отрыжку. «Я не по этой части», — предупредила я, но в таком состоянии ему было плевать на мои отговорки. «Сюда иди!» — рявкнул он, искривившись от собственного ора, прохныкал. «Ну, хоть массажик сделай. Жалко тебе, что ли?» «Массажик?» — переспросила я и, закусив нижнюю губу, игриво добавила. «Ну что ж, это можно. Вы устраивайтесь поудобнее. Я только за массажным маслом схожу, ну и переоденусь заодно». Довольно крякнув, Сидоров расплылся в кривой улыбке и, кивнув, допил остатки крепкого напитка. За маслом я сходила очень быстро, только не за массажным, а заодно прихватила с собой несколько игрушек для взрослых, оставленных когда-то шумными молодоженами в номере для новобрачных. Заглянув в небольшую кухню, примыкающую к кафе, поманила пухленькую девицу, занимающуюся готовкой, и, отведя в сторону, тихо поинтересовалась. «Надя, ты недавно жаловалась, что мужика давно не было». «Кто? Я?» Конопатая пышка густо покраснела и, покосившись на официантку, снующую между столиками, погрозила той кулаком. «Не ты?» – переспросила я расстроенно и, поджав губы, вздохнула. «А, ну тогда извини, я пойду, пожалуй, а то там один красавец скучает и...» «Постой!» – ухватив меня за локоть, всполошилась Надя и, поиграв рыжими бровками, тихо уточнила. «Мужик, хоть что надо?» «Мудак обыкновенный!» – пожав плечами, отозвалась я, а у Нади загорелись глазки. Люблю мудаков уму-разуму учить. Где этот смельчак? Идем, я тебе по дороге все расскажу». Хихикнула я и, потянув Надю к лестнице, начала сбивчиво инструктировать. Объект наказания к моему приходу успел умыться, прилизать взъерошенную шевелюру и даже убрать пустые бутылки. Алкоголь из него выветриться не успел, но это было скорее плюсом. Разместив на прикроватной тумбочке бутылку растительного масла, плетку, кляп и кое-что совсем уж смелое, я покачала на пальцы наручники в розовой опушке и, подмигнув, мурлыкнула. «Кто тут у нас плохо себя вел?» «А ты горячая штучка!» Округлив глаза, впечатлился Сидоров и, скосив взгляд на странное приспособление, поморщился. «Может, без этого, а? Я не любитель всякого такого!» «Это у вас меня не было!» Выдохнула я томным голоском и, покачивая бедрами, обошла вокруг кровати и выдвинула ультиматум. «Или так, или я пошла». «Эх, гулять так гулять!» Немного подумав, кивнул приговоренный и, устроившись на кровати, позволил пристегнуть свои руки к вензелям изголовья. Следующим пунктом горячей игры я заткнула ему рот специальным кляпом, а потом завязала глаза плотным шарфом. Отступив в сторону, отряхнула руки и, оценив поле боя, усмехнулась. Семейные труселя объекта наказания натянулись внушительной палаткой, а мужчина, нетерпеливо поёрзав, прошамкал что-то явно сильно романтичное. «Надя, заходи!» — позвала я громко и, переглянувшись с девушкой, впорхнувшей в номер, коварно улыбнулась. «Всё за счёт заведения, дорогая. Ни в чём себе не отказывай!»